«Моя карта бита», — не в пример якобинцу признался перед расстрелом генерал-лейтенант барон Роман Федорович Унгерн фон Штернберг. Его вывели из одиночной камеры во двор Новониколаевской тюрьмы в желтом шелковом китайском халате под поясным лиловым кушаком с генеральскими погонами с буквами «АС» на них и серебряным георгиевским крестом на груди. Повелитель Монголии, начальник азиатской конной дивизии, автор бредовой идеи создания новой кочевой срединной империи от Китая до Каспийского моря, белое страшилище Сибири для забайкальских казаков и живой Будда для монголов и бурят, он отказался на суде от последнего слова: «Ничего больше не могу сказать». Не захотел свидеться со священником и попросил лишь об одном: «Позвольте мне, офицеру, умереть перед расстрельной командой, а не от петли». И революционный суд Дальневосточной республики внял просьбе палача и поставил его к стенке. По той простой причине, что под рукой не оказалось хорошей веревки. И адмирал Франческо Крачолло, обвиненный в мятеже против своего властителя, короля Фердинанда, и приговоренный к смертной казни, попросил для себя расстрела. Адмиральский ранг давал ему, командору его величества короля обеих Сицилий, право на смерть, достойную солдата. Адмирал же Нельсон, старый, между прочим, знакомый Карачелло, настоял, чтобы того вздернули на реи, как пирата. Тело оставили повешенным до заката солнца, после чего веревку бы перерезали и труп сбросили в море. Князь Карачелло поднялся на ют королевского фрегата Минерва в бухте Неаполя и, заметив, что Нельсон наблюдает за казнью в подзорную трубу с палубы соседнего фрегата «Громовержец», крикнул морякам, выстроившимся шпалерами вокруг него: «Расступитесь-ка немного, друзья мои, вы мешаете милорду Нельсону смотреть на меня». И смело сунул голову в просмоленную веревочную петлю. 12 матросов, дружно взявшись за канат, подтянули тело мятежного адмирала на рею фок-мачты на высоту 10 футов. И для Георгия Аполлоновича Гапона нашлась веревка, обыкновенная веревка для сушки белья. Бывший священник Полтавской кладбищенской церкви, Петербургского сиротского приюта и пересыльной тюрьмы, кандидат богословия и одновременно платный агент охранного отделения департамента полиции, идейный вдохновитель шествия рабочих к Зимнему дворцу для вручения петиции царю-батюшке, он был приговорен этими рабочими к смертной казни. Отец Георгий, эта темная лошадка в поповской рясе, не только подвел под царские пули мирную манифестацию рабочих 9 января 1905 года, но и выдал полиции боевую организацию эсеров и ее руководителей, а заодно прикарманил деньги членов своего собрания русских фабрично-заводских рабочих, большие деньги по тем временам, почти 25 тысяч рублей. «Безгрешными бывают только последние дураки», объяснялся отец Георгий со своим помощником Петром Рутенбергом, который обманом завлек его на необитаемую дачу в Озерках под Питером, чтобы вершить там над ним суд, а скорее самосуд. «Ты знаешь, что предателю Тихомирову царь подарил серебряную чернильницу с надписью „За полезную службу“?» — спросил Гапона Рутенберг. «Ну и что?» — беспечно ответил тот. «Да и ты, пожалуй, серебряную чернильницу получишь». Гапона передернула. «Что ж, можно будет в ломбард заложить». И в это время в комнату ворвались рабочие, участники январских событий в кровавое воскресенье, и с криком «Иуда, предатель!» набросились на него. Гапону все же дали сказать предсмертное слово. «Товарищи!» — взмолился заурядный поп с непомерной амбицией пророка Отечества. «Дорогие товарищи, не надо! Все, что вы слышали, неправда. Я сделал все это ради бывшей у меня идеи. Пощадите меня во имя прошлого». Ему набросили на шею веревочную петлю удавку и вздернули на крюке вешалки в прихожей. Было 7 часов вечера 28 марта 1906 года. Труп Гапона провисел на даче больше месяца до наступления теплых дней. Обрезанные волосы священника разошлись потом меж рабочих и хранились ими как реликвия. «Проклятье!» — этим ругательством встретил пораженного священника умирающий безбожник Шарль Бодлер, один из проклятых поэтов. Кто позвал попа к вечному бунтарю, который почти уже не мог внятно говорить? Никто не знал. Отчаянные его попытки произнести хоть что-то рождали односложные «здравствуйте», «привет», «очень хорошо», «прощай» вперемешку с привычным «проклятье». До того, как Бодлер испустил последний вздох, его все же причастили, и умер поэт спокойно, без мучений, и явил присутствующим умиротворенное лицо человека, преуспевшего в жизни и бесстрашно ушедшего в мир иной. Датский философ и теолог Сёрен Кьеркегор отказался от подобного священника. «Я обойдусь без него. Духовенство связано с государством и, значит, не может иметь ничего общего с христианством. Я очень счастлив, но огорчен тем, что мне не с кем разделить свое счастье». Причиной приближающейся смерти он счел неосторожное питье холодной сельтерской воды в летнюю жару. Скрипач и органист Жан-Филипп Рамо, придворный композитор французского короля и самый знаменитый музыкант Европы своего времени, прослывший, правда, чудаком и нелюдимым, тоже отказался принять духовника у своего одра. Но тот пришел и долго разглагольствовал, но ничего путного добиться от умирающего не мог. Неожиданно тот яростно воскликнул: «Кой черт пришли вы сюда петь мне, господин священник? У вас фальшивый голос!» И умер. Какой еще к дьяволу священник? Пытался удержать жену Изабеллу великий английский путешественник и естествоиспытатель Ричард Бертон, один из пяти самых великих в королевстве. «О, киска моя, хлороформ, эфир, или же я труп?» Он только что очнулся от тяжелого лихорадочного сна и, задыхаясь, говорил жене: «Мне приснилась наша маленькая квартирка в Лондоне, и ты знаешь, она все-таки довольно просторная. Доктор Бейкер увидел, что он заговаривается, сказал об этом Изабелле, и та, растолкав спавших слуг, послала их против воли умирающего за священником. Когда же местный из Триеста отец Пьетро Мартеллани заявился на их порог, то застал Бертона уже бездыханным. «Да он же мертв», — сказал он Изабелле. «Вовсе нет», — решительно ответила та, и священник был вынужден совершить обряд святого причастия над мертвым Бертоном. И кончина крупнейшего художника французского рококо Антуана Ватто, известного галантными сюжетами, была такой, как в ту пору приличествовала. Присутствовали ближайшие друзья и священник. Наступала агония. Сладкий воздух Иль-де-Франс не приносил больше облегчения, лекарства давно не помогали. И перед самой кончиной, в момент причастия, когда священник поднес к губам Ватто распятие, мастер галантной живописи отшатнулся от него. «Как же бездарно и дурно вырезана на кресте фигура Иисуса!» И умер на руках друга Жерсена. Умер в 37 лет, как Рафаэль и Пушкин. Племянник старого грешника Вольтера, аббат Миньо, пригласил к смертному одру дяди аббата Готье и приходского кюре, дабы вернуть умирающего безбожника в лоно церкви. Фернейский мудрец и отшельник не узнал или сделал вид, что не узнал ни того, ни другого, но сказал: «Дайте мне умереть спокойно». Потом обратился к стоявшему возле его кровати слуге: «Прощай, дорогой Морен, я умираю». Вслед за этим наступил мгновенный конец. Парижские духовные власти дали ясно понять, что не допустят похорон бога французского неверия в Париже. Того же следовало ожидать и от епископа Аннеси в поместье Вольтера в Ферне. Тогда ночью племянник усадил мертвого Вольтера в халате и ночном колпаке в карету, словно бы живого пассажира, и через 12 часов бешеной скачки доставил его в свое аббатство Сельер в Шампани, где тайно совершил церковный обряд и похоронил своего великого дядю под плитой монастырской церкви. На вопрос жены Ефросинии, нужен ли ему священник для исповеди, знаменитый французский мыслитель и теоретик анархизма Пьер-Жозеф Прудон, верный своим принципам, отрицательно покачал головой и ответил: «Лучше я исповедуюсь перед тобой». но умер он без исповеди. Перед его домом на улице Гранде в Париже собралась внушительная толпа в 6000 человек, в основном рабочих. И тут неожиданно из соседнего переулка появился полк солдат во главе с полковником. Они возвращались после учений к себе в казармы. Когда полк поравнялся с домом, кто-то из толпы крикнул «Барабаны!» И полковые барабанщики пробили зорю. Так, по иронии судьбы, государство отсалютовало барабанным боем первому из анархистов, своему противнику. После Прудона осталось крылатое выражение «Всякая собственность есть кража». А вот соотечественник Вольтера и Прудона, великий математик, физик, философ и изобретатель первого во Франции общественного транспорта Блез Паскаль, наоборот, сам звал к себе священника и звал требовательно: «Мои болезни никто из вас не видит, а потому все обманываются», — пожаловался он врачующим его эскулапом. «А моя головная боль представляет нечто необыкновенное. Теперь мне нужен священник». После чего вытянулся на постели и лежал неподвижно, как мертвый. Из этого состояния его вывел зычный голос попа, явившегося на веселе далеко за полночь. «Вот тот, кого вы так желали». Паскаль неожиданно, словно бы чудом, пришел в полное сознание и даже привстал на миг со смертного ложа, чтобы принять святые дары. Кюре Берье, как обычно, спросил его об основных таинствах веры. И Блез, обливаясь слезами, ответил: «Да, месье, я верю всему этому всем своим сердцем». Когда же священник осветил умирающего причастием, Паскаль произнес последние свои слова: «Да не покинет меня Бог никогда», и с этим отдал Богу душу. И мучимая ужасами истощенная и слабая дочь Петра Великого, императрица Елизавета Петровна, угасавшая в рождественскую ночь 1761 года после сильного кровотечения горлом, сама призвала священника и приказала читать отходную, заставляя его дважды повторять каждую молитву, и сама дважды повторяла их вслух за духовником: «Упокой, Господи, души усопших раб твоих». А потом обратилась к собравшимся возле ее смертного одра: «Прошу простить меня за мои прегрешения, вольные и невольные». После чего кивком головы подозвала к себе племянник Петра, его жену Екатерину, и заплетающимся языком прошептала: «Будьте дружны». Язык отказался повиноваться ей, и князь Никита Трубецкой объявил: «Ее императорское величество, государня наша императрица Елисавета Петровна, кротко изволила опочить в бозе. Плачьте». Ответом ему были рыдания и стоны на весь дворец. Племянник Петр, ставший новым императором России Петром III и вечным подмастерьем Фридриха II, отправился на свою половину. Его жена, Екатерина Алексеевна, осталась при теле покойной. Мэри Ливингстон, преданная жена английского исследователя Африки Давида Ливингстона, умирала в Шупанге, это в Замбезе, от желтой лихорадки. Она, мать семерых детей, беременная 8-м ребенком, лежала на травяном матраце, положенном на тюки с чаем. Тропическая ночь в заболоченных мангровых джунглях вокруг ее хижины была полна криками диких гусей, воем гиен, ревом крокодилов и звоном москитов, которые доводили до исступления даже бывалых моряков. Муж Мэри, за которым она безропотно следовала в африканские экспедиции, словно овечка на заклане, стоял рядом и слушал, как она уже в забытии звала своих детей: «Освальд! Анна!» «Тебе больно?» — спрашивал Давид. «Нет, нет, нет», — повторяла она беспрестанно, и вдруг закричала: «Ты смотри, смотри, Агнесса падает в пропасть!» «Ты ведь доверяешься Иисусу?» — успокаивал ее Давид. Она возвела очи горе и произнесла твердо: «Да». Давид Ливингстон, первооткрыватель водопада Виктория, пережил жену ненадолго и умер во время молитвы. При свете восковой свечи великий исследователь стоял на коленях у постели из травы в наспех построенной хижине в деревне Илала возле озера Бангвеоло. Голова его была опущена на сложенные руки. Последняя запись в его дневнике, сделанная дрожащим неразборчивым почерком, сообщала: «Совершенно обессилел и остаюсь здесь, чтобы отдохнуть. Послал купить 2 молочных коз. Мы на берегах Малиламы». Где это Малилама? Немецкий философ и социолог Макс Вебер умирал у себя дома на Зейштрассе в Мюнхене, когда к нему пришел его любимый студент Карл Левенштейн. Ученый лежал в спальне один, жена Марианна отдыхала где-то в другой комнате. Несколько минут Левенштейн оставался подле кровати германского Макиавелли, как звали Вебера в ученых кругах Вены и Мюнхена, смотрел на последние усилия своего учителя и услышал его последние слова: «Это просто чудо, что жизнь во мне все еще теплится». Вебер умер от испанки, разновидности гриппа, который унес во время пандемии больше человеческих жизней, чем Первая мировая война, и студент Левенштейн тихо вышел на мокрую от дождя улицу. Жена Вебера, Марианна, тем временем продолжала отдыхать где-то в другой комнате. Отец русского марксизма Георгий Валентинович Плеханов не хотел покоя даже на койке туберкулезного санатория Питки-Ярви в финском городе Терёки и в предсмертном забытьи все спорил, дискутировал, боролся с кем-то из своих политических противников. И вдруг в какой-то момент приподнялся на подушках, энергично взмахнул рукой и, лихорадочно блестя глазами, громко прошептал: «Пусть попробуют не признать меня, я им задам!» Розалия Марковна не удержалась и расплакалась. Увидев ее слезы, Плеханов побронил жену: «Что ты, Роза, как тебе не стыдно? Мы с тобою старые революционеры и должны быть тверды, вот так!» — сказал он, подняв правую руку и сжав кулак. Плеханов не боялся смерти и, как мог, утешал жену: «И потом, что такое смерть? Это слияние с природой!» И, повернувшись к окну, сказал: «Видишь ту березу, которая нежно склонилась к сосне? Может быть, и я когда-нибудь превращусь в такую березу. Что тут плохого?» На могиле Плеханова на Волковом кладбище в Петрограде по его просьбе начертали слова из поэмы Перси Шелли «Адонис». «Он слился с природой». «Больше ничего не будет», — предупредил жену Катю немецкий романист, нобелевский лауреат Томас Манн, находясь на строгом постельном режиме в палате Цюрихского кантонального госпиталя. «Все планы придется пока оставить. Но так бывает, когда Шиллер справляет свой 150-й день смерти, а ты сам 80-й свой день рождения. Это мое прощание». И на ночь глядя взялся читать книгу Сомерсета Моэма, подводя итоги. Этой же ночью он покойно умер во сне. Английский премьер-министр Невилл Чемберлен, тот самый, который отписал Германии Судетскую область Чехословакии, ставший в конце концов протекторатом Третьего рейха, перед смертью читал роман «Миддлмарч» своей соотечественницы, писательницы Джордж Эллиот. Читал вслух строки, возвращавшие его последние мысли к чистым родниковым водам и непередаваемо свежему воздуху его родного Мидленда. Один абзац он даже отчеркнул ногтем: «Я называю это чванством, когда позволяется мнению дураков мешать делать добрые дела. Нет в мире такой работы, которую можно было бы выполнить качественно, внимая мнению дураков», — с жаром продолжал Кэллеп, подчеркивая каждое сказанное им слово жестом вытянутой руки. «Вы должны верить, что ваш выбор правилен, и что этому выбору вы и должны следовать». За этим занятием и застал Чемберлена лорд Галифакс. А когда к тому пришел попрощаться архиепископ Кентерберийский, то Чемберлен сказал ему: «У меня все то очень хорошо, то очень плохо, но в целом мне кажется, что все же больше плохого, чем хорошего. И все же я пребываю в надежде на лучший исход, когда мы снова с вами увидимся». Нет, увидеться снова им уже не довелось. Умирающий Джон Сесил Родс, премьер-министр Капской колонии, перечитывал на Адре, и в который уж раз, сочинение римского императора Марка Аврелия «Наедине с собой», книгу, с которой он не расставался со школьной скамьи. Неожиданно отложив ее в сторону, Ротс прошептал своему наперснику, доктору Джеймсону: «Так мало сделано, так много еще надо совершить». Мало. Сын бедного викария, Ротс стал бриллиантовым и золотым королем и финансовым магнатом, именем которого названа страна Родезия, на территории которой уместились бы 5 его родных Англий, а ему все мало. Он жестоко простудился в море на пути из Лондона в Кейптаун, да еще во время шторма упал и разбился в каюте. Когда пароход бросал якорь в гавани, Ротс уже умирал. Его поместили в небольшой коттедж поблизости от моря в пригороде Кейптауна Мейзенберхе, и вокруг него суетились с перекошенными лицами друзья, домашние, священник, нотариус, сиделка с судном в руках, ожидая конца. И донесся до них лишь слабый хрип и невнятно произнесенные прерывавшимся голосом слова: «Переверните меня!» И его перевернули. И на этом закончилась земная эпопея завоевателя, южноафриканского Наполеона, идола своего поколения, кумира Редьярда Киплинга и Артура Конан Дойла. Английский писатель Томас Харди в «Сумерках жизни» попросил жену Флоренс почитать ему рубаи Омара Хайяма, и сам тонкий лирический поэт заслушался: «Поскольку только раз ты должен умереть, умри. Большой беды нельзя тут усмотреть». А когда в наступивших сумерках дня сестра жены сменила ее на дежурстве возле постели умирающего, он с жаром воскликнул: «Ева, Ева, что это?» Писатель так и не понял, что это была смерть. Его пепел захоронили в уголке поэтов Вестминстерского аббатства, но сердце упокоили в могиле его первой жены Эммы, среди могил других из клана Харди на Стинсфордском кладбище. И генерал от инфантерии Николай Николаевич Юденич, умирая от неизвестной болезни в клинике мадам Глудзевской в Ницце, слабым голосом попросил генерала Масловского: «Евгений Васильевич, прочтите мне что-нибудь из вашей книги». Речь идет о книге «Мировая война на Кавказском фронте», примечание автора. «Лучше бы про Эрзерумскую операцию». «Еще бы, как не послушать. Ведь эту книгу Масловский, бывший генерал-квартирмейстер Кавказской армии, написал едва ли не под диктовку самого Юденича, бывшего главнокомандующего Кавказским фронтом». И под негромкое, убаюкивающее чтение генерала Масловского генерал Юденич, главнокомандующий белыми силами северо-западного района, герой провалившегося похода на Петроград, тихо скончался. А бывший премьер-министр Великобритании Антони Иден, лорд Эйвон, которого срочно самолетом королевских ВВС доставили после неожиданного вторичного приступа из Флориды в его загородный дом в провинциальной Англии, попросил жену и сына: «Я хочу напоследок полюбоваться французскими импрессионистами. Принесите ко мне сюда лучшие полотна из коллекции». И холодным январским днем он наслаждался солнечными пейзажами Прованса и Шампани. Лучше и не придумать. В самые трудные дни его премьерства картины становились Идену утешением. Потом он сказал: «Ну и хватит, все». Повернулся к стене и провалился в небытие. «Вот и все, вот и все, вот и все», с улыбкой повторял французский автомобильный фабрикант Андре Ситроен, спускаясь по черной лестнице на заводской двор. Здесь, на набережной Жавель в Париже, он решил принять последний парад машин, произведенных им с 1919 года. И охранник завода, стоявший на проходной, с удивлением слушал человека, которого все здесь называли полушепотом с оглядкой «тот господин». Чушь, главное держать спину и не оборачиваться. Охранник еще не знал, что его хозяин только что потерял все свое состояние, а вместе с ним и кресло руководителя предприятия. И почтительно слушал его слова, никому, собственно, не обращенные: «Не останавливаться, только не останавливаться». Андре Ситроен не остановился, остановилось его сердце.